Тоня злился. Да вот так вот все рассуждают. Невозможно, и все, и все махнули рукой. Да не махнули рукой, а доказали давно. Невозможен. Ладно, был бы у человека 4 класса, а то ты ж 8,5 лет учился. Ну, как же так? Инженер по-живому рассердился. Именно рассердился и не скрывал, что сердится. Смотрел на Моню зло и строго и отчитывал. Что ж ты 8,5 лет делал? Смолил и к стенке становил. Тоже зло, сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру. Что ты как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь. Вот, видишь. Чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил. Умеешь же говорить. Значит, не такой уж темный. Нехрен тогда и с вечным двигателем носиться, людей смешить. Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл. Моня двинулся из ограды. Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточно. Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой, к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру. Надо было проверить, конечно. Бабки дома не было. И хорошо, сейчас полезл бы с тревогой, с вопросами. Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну и что? Груз, вот он, давит на стержень. Давит же он на него. Давит. Как же он не давит-то? А что же он еще делает? Моня вспомнил, как инженер спросил, что ж ты 8,5 лет делал? Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну, груз давит на стержень. Стержень от этого давления и двинется, двинется. А другим концом он приварен к оси. Да что за мать-перемать-то? Ну и почему это невозможно? Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, 8,5 лет учился, совершенно верно. Но вот же, вот. Моня вскочил со стула, походил по горнице. Он не понимал, что они. Но пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется? Вы согласны? Подвинется? Тогда и ось. Тьфу! Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было, иначе сердце лопнет от всего этого, кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дома, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если тот не уехал. А может, и не уехал. И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было. Но такое нетерпение охватило, впору бегом бежать. Малость Мони подбежал в переулке, где людей не было. Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка. Она недавно встала, ходила в халатике, еще припухшая со сна, непричесанная. «Здравствуйте», — сказал Моня. «А муж уехал?» «Уехал». Моня хотел уйти, но остановился. «А вы же ведь учительница?» — спросил он. Хозяйка удивилась. «Да, а что? По какому?» «По математике». Моня не обращал внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания на хозяйку, она еще не привела себя в порядок, прошел к столу. «Ну-ка, гляньте-ка одну штуку, я тут поспорил с вашим мужем, идите-ка сюда». Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая. «Что?» — спросил Моня. «А в чем дело-то?» — тоже спросила учительница, подходя к столу. «Смотрите». Стал объяснять Моня по чертежу. «Вот это такой желобок из столистой какой-нибудь жести, так? Он вот так вот наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы положим вот сюда груз, вот здесь сверху, а вот это будет стержень, он прикреплен к оси, груз поехал, двинул стерженек, он же двинет его? Надавит? Надавит. Он будет устремляться от этого груза. Так же, стерженек-то? А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит. Это что же, вечный двигатель, что ли? Удивилась учительница. Воня сел на стул, смотрел на учительницу, молчал. «Что это?» — спросила она. «Да вы же сами сказали». «Вечный двигатель?» «Ну?» Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж, тоже пододвинула себе стул и села. «А?» — спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения. «Не будет колесо вращаться», — сказала учительница. «Почему?» «Не знаю пока. Это надо рассчитать, оно не должно вращаться». Моня крепко стукнул себя кулаком по колену, встал и начал ходить по комнате. «Ну, ребята, — заговорил он, — я не понимаю, или вы заучились, или почему не будет-то?» Моня остановился, глядя в упор на женщину. «Почему?» Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная, она, как видно, немножко даже испугалась. «А вам нужно, чтобы вращалось?» — спросила она. Моня пропустил, что это она весьма глупо спросила. Сам спросил все свое. Почему оно не будет вращаться? «А как вам муж?» — объяснил. «Муж? Никак. Муж взялся стыдить меня». И опять Моня кинулся к чертежу. «Вы скажите, почему колесо, груз давит?» «Давит? Давит. Стержень от этого давления?» «Знаете что?» — прервала Моня учительница. «Чего мы гадаем тут? Это нам легко объяснит учитель физики, Александр Иванович такой. Не знаете его?» «Знаю. Он же недалеко здесь живет». Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики. «Только подождите меня, ладно?» — попросила учительница. «Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало». Моня сел на стул. Учительница замешкалась. «Мне одеться нужно». «А!» — догадался Моня. «Ну, конечно, я на крыльце подожду». Моня пошел к выходу. Но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой. «Вот дела-то, да?» «Я сейчас», — сказала женщина. Учитель физики, очень добрый человек из поволжских немцев по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню. Смотрел чертеж, выслушал. «Вот», — сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом. «Видите, как все продумано, а вы говорите». И повернулся к Моне. И потихоньку, тоже возбуждаясь, стал объяснять. «Смотрите сюда. Я почти ничего не меняю в вашей конструкции. Но только внесу маленькие изменения. Я уберу, — он выговаривал, — уперу ваш желоб и ваш груз. А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень вертикально. Вот». Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его прикрепил стержень. «Вот сюда мы его присобачим, так?» Гекман был очень доволен. «Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину, вот!» Учитель пружину изобразил. «А другим концом?» «Я уж такой двигатель видел в книге», — остановил Моня учителя. «Так не будет крутиться». «Ага!» — воскликнул счастливый учитель. «А почему?» «Пружина одинаково давит в обои концы». «Это ясно? Взяли ваш вариант. Груз. Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно. Груз также одинаково давит и на стержень, и на желоб. Ни на что чуть-чуть меньше, ни на что чуть-чуть больше. Колесо стоит». Это показалось Моне чудовищным. «Да как же!» — вскинулся он. «Вы что? По желобу он только скользит. Желоб можно еще круче поставить, а на стержень падает. И это одинаково!» Моня свирепо смотрел на учителя, но того все не оставляло странной радости. «Да!» — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверное, его так радовала незыблемость законов механики. «Одинаково! Это неравномерность, это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство». «Да горите вы синим огнем с вашим равенством!» — горько сказал Моня, сгреб чертеж и пошел вон. Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор. Это черт знает что, как сговорились. Но ведь ясно же, даже ребенку ясно, колесо не может не вертеться. Нет, оно, видите ли, не должно вертеться. Ну что это? Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель. И он его сделал. Весь день пластался до темна. Доделывал уже с фонарем. Разорил велосипед, колесо взял. Жолоб сделал из старого оцинкованного ведра. Стержень не приварил, а скрепил с осью болтами. Все было сделано, как и задумался. Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил и без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота была начать вечное движение непременно ногой, и привалился спиной к стене и стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось, покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками, подолгу, с изумлением, враждебно смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить жолоб и груз. Уравновесил. Опять, что есть силы, раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его. Но раздумал. Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь. Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой. Она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега. Всю ночь чего-то все беспокоилось, бормотала сама с собой и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь у берега она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась, тихо, шепот. Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться, хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто еще в селе не изобретал. Этого хватит месяца на два говорить, пусть надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет, пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением. Даже подумал, что зря он так много спорит с ним. Чего спорить-то? Надо жить, нести свой крест молча. И себя тоже стало немножко жаль. Дождался Моня, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи, умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так. Без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей трех примерно и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот медленно, тяжело, и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков. Уже совсем разведнело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом. «Доброе утро!» — сказал Моня, остановившись у изгороди. И смотрел на инженера мирно и весело. «Здорово!» — откликнулся инженер. «А ведь крутится!» — сказал Моня. «Колесо-то Инженер отлип от своего мотоцикла. Некоторое время смотрел на Моню, не то что не верил, скорее так, не верил и не понимал. Двигатель, что ли? Двигатель. Колесо-то крутится. Всю ночь крутилось и сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись. Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони устал и честный, и нисколько не пристыженный, и даже какой-то просветленный. Правда, что ли? Пойдем, поглядишь сам. Инженер пошел из ограды к Моне. Ну, это фокус какой-нибудь, все же не верил. Подстроил там чего-нибудь. Какой фокус? В сарае, на полу. Крутится и крутится. Отчего колесо-то? От велика. Инженер приостановился. Ну, правильно, там хороший подшипник, оно и крутится. Да, сказал Моня, но они всю же ночь. Они опять двинулись. Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно. И что, всю ночь крутится? Не удержался, еще раз спросил инженер перед самым домом Мони и посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и вроде сам тоже изумляясь сказал, всю ночь, часов с 10 вечера толкнул его, и вот сколько уж сейчас. Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерское звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно. «Приготовились!» — сказал он, остановившись перед дверью сарая, посмотрел на инженера и пнул дверь и посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо, и сам тоже вошел в сарай. Крайне интересно стало, как инженер обнаружит, что колесо не крутится. «Ну, — сказал инженер, — я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень. Ну, извини, — сказал Моня довольный. — Пойдем, у меня дома коньячишка есть, сохранился, выпьем по рюмахе». Инженер с интересом посмотрел на Моню, усмехнулся. «Пойдем». Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату. Прошли уже было, но бабка услышала. «Мотька, где был-то всю ночь?» — спросила она. «Спи, спи», — сказал Моня. «Все в порядке». Они вошли в горницу. «Садись», — пригласил Моня. «Я сейчас организую». «Да ты ничего, не надо организовывать», — сказал инженер шептом. «Брось, чего с утра организовывать?» «Ну, ладно», — согласился Моня. «Я хотел хоть пирожок какой-нибудь. Ну, ладно». Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза. «Все ж не поверил на слово. Сделал. Всю ночь, наверное, трудился». А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный, как если бы у него уже было трое детей, и он смотрел, как они развиваются. «Весь день вчера угробил. Дело не в этом», — заговорил Моня и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким искренним любопытством. «Дело в том, что я все же не понимаю, почему оно не крутится. Оно же должно крутиться». «Не должно», — сказал инженер. «В этом все дело». Они посмотрели друг на друга. Инженер улыбнулся. И ясно стало, что вовсе он не злой человек. Улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверное, на него по его молодости и совестливости навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо. Не до этого стало. «Учиться надо, дружок», — посоветовал инженер. «Тогда все будет понятно». «Да при чем тут? Учиться, учиться!» — недовольно сказал Моня. «Вот нашли одну тему — учиться, учиться! А ученых другов не бывает!» Инженер засмеялся и встал. «Бывают. Но все же не ученых их больше. Я не к этому случаю говорю вообще. Будь здоров. Давай еще порюмахи. Нет, я тебя не советую». Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки. «Шагай вольнее», — сказала она, — «все равно не сплю». «Здравствуй, бабушка», — поприветствовал ее инженер. «Здорово, милок. Чего вы-то не спите? Глядь-ка, молодые, как старики. Вам спать, да спать надо». «А в старости-то что будем делать?» — сказал инженер весело. «В старости тоже не поспишь». «Ну, значит, потом когда-нибудь, где-нибудь. Разве что там». Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным, сходило солнце. Село пробудилось. Хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди. Где-то уже и покрикивали друг на друга. Все как положено. Слава Богу, хоть тут все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит, недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют, кричат, спешат, трудятся, поливают капусту. Радость подсчитывают. Удачи. Люди, милые люди, здравствуйте. Алеша бесконвойный. Его и звали-то не Алеша. Он был Костя Валиков. Но все в деревне звали его Алешей бесконвойным. А звали его так вот за что? За редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно. 5 дней в неделе он был безотказный работник. Больше того, старательный работник, умелый. Летом он пас колхозных коров, зимой был скотником, кочегарил на ферме. Случалось, ночное дело принимал телят. Но наступала суббота, и тут все. Алеша выпрягался. 2 дня он не работал в колхозе. Субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок. Все знали, что этот преподобный Алеша сроду такой. В субботу и воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него и не раз, но все бестолку. Жалели вообще-то. У него 5 ребятишек, из них только старший добрался до 10 класса. Остальной чеснок сидел где-то еще во 2-м, в 3-м, в 5-м. Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай, как об стенку горох. Хлопает глазами. Ну, понял, Алеша спросит. Чего? Да нельзя ж позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь. Ты ж не на фабрике работаешь, ты ж в сельском хозяйстве. Да как ж так-то, а? Чего? Брось дурачка из себя строить. Тебя русским языком спрашивают, будешь в субботу работать? Нет? Я же, впрочем, насчет дурачка ведь могу тоже. Дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы ведь тоже законы знаем. Ты мне оскорбление словом, я тебе в лоб. Считается взаимность. Вот и поговори с ним. Он даже на собрание не ходил в субботу. Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все, больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз. По 5 часов парился. С отдыхом, конечно, с перекуром. Но все равно, это ж какой надо иметь организм, конский. В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор колоть дрова. У него была своя наука, как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые. Они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением. Вот, допустим, одна такая суббота. Погода стояла как раз скучная. Зябко было, сыро, ветрено. Конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью услышал, как пробрызнул дождик, постукало мягко, дробно в стекла окон и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело-загудело, ветер наладился, и ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал, снеговой, холодный. Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку, но Алеша пошел махать топориком и согрелся. Он выбирал из поленницы чурки потолще, выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке. «Ишь ты, какой!» — говорил он ласково Чербаку. «Атаман какой!» — ставил этого атамана на широкий пень и тюкал по голове. Скоро он так натюкал большой ворох. Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них свежий, внутренной, чуть стылый, лесовой. Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменьки. Еще потом будет момент разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменьке. Он вообще очень любил огонь. Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорее натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра. Так выгибался длинные свои фигуры, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели и переговаривались. «Ты глянь, глянь, как пружинит, чисто акробат, и не плескает ведь. Да куда он так несется-то? Ну, баню опять топит, да раньше еще». Вот, весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть, Алеша. Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие катки, еще оцинкованную ванну, которую он купил лет 15 назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо. Она стояла на полке, с краю, места много не занимало, не мешало париться, а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полке, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну. Алеша натаскал воды и сел на порожку покурить. Это тоже дорогая минута посидеть, покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству, в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане. Продолжал предбанник. Чего только у него там не было. Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы. Но был и верстачок, и был исправный инструмент, рубанок, ножовка, долота, стамески. Это все на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться. В бане сумрачно и неуютно пока, но банный, терпкий, холодный запах разбавился уже запахом березовых поленьев, тонким, еле уловимым. Это предвестие скорого праздника. Сердце Алеши нет, нет, да подмоет радость, подумает, сейчас. Надо еще вымыть в бане, даже этого не позволял делать Алеша жене, мыть. У него был изготовлен галичок, песочек в баночке. Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал галиком, окатил чистой водой и протер тряпочкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена. Клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и стопить. Алеша еще разок закурил. Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню. Ни у кого еще бани не топился. Потом будут к вечеру, на скорую руку, кое-как, пых-пых. Будут глотать горький чат и париться. Напарится, не напарится, угорит, придет, хлястнется на кровать еле живой и думает, это баня, эй! Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить. Поленья в каменке он клал, как и все кладут. Два так, одно так, поперек, а потом сверху. Но там, в той амбразурит, которая образуется. Там кладут обычно лучины, бумагу, керосин мощно вадились теперь обливать. Там Алеша ничего не клал. То полено, которое клал поперек, он его посередке ершил топором, и все. А потом эти заструги поджигал, скарался. И вот это вот тоже очень волнующий момент, когда разгорается. Ах, славный момент. Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел на огонь. Сперва маленький, робкий, трепетный. Все становится больше, все надежнее. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например, вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково. Да два полена и то сгорают не одинаково, а вы хотите, чтобы люди прожили одинаково. Или еще он сделал открытие. Человек, помирая, в конце, в самом конце, так вдруг захочет жить. Так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству, это знают. Но точно так и палка любая, догорая, так вдруг вспыхнет. Так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься, откуда такая последняя сила. Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить. Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом. Пока он занимался баней, ребятишки один за одним ушлепали в школу. Дверь Алеша слышал, то и дело хлопало и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал, что он любит детей, он не показывал. Иногда он подолгу, внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе. Из чего получился человек? Ведь ничего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощны. Вот ж, правда ж, стебелек малый. Давай, цепляйся теперь за всех, селенок, крапкайся. Впереди много всякого будет, никаким умом вперед не скинешь. И они растут, крапкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала. Когда пили чай, поговорили с женой. Холодно, как уже стало, снег, гляди, выпадет, сказала жена. И выпадет. Рабы ничего, выплыл на сырую землю. Затопил? Затопил. Кузьмовна заходила денег занять. Ну, дала, дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит. Ну и ладно. Алёше нравилось, что у них можно, например, занять денег. Все как-то повеселее в глаза людям смотреть. А то наладились. Бесконвойный, бесконвойный, глупый. Сколько попросил-то? 15 рублей. В среду, говорит, за картошку получим. Ну и ладно. Пойду продолжать. Жена ничего не сказала на это. Не сказала, что иди, мол, или еще что-то в таком духе. Но и другого чего тоже не сказала. Раньше бывало, говорила, до ругани дело доходило. Надо то сделать, надо это сделать. Не день ж целый баню топить. Алеша и тут не уступил ни на волос, в субботу только баня. Все, гори все синим огнем, пропади все пропадом. Что мне душу свою на куски порезать? Кричал тогда Алеша не своим голосом. Это испугало Таисию, жену. Дело в том, что старший брат Алеши Иван вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная. Тоже что-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать, «Да до каких же пор я буду мучиться-то? До каких?» Дура жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла, да еще под ел дыкнула, «Давай, давай, сильней! Ну, клоп, крепче или стенка?» Иван сгреб ружье, жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисию предупредили. Смотри, а то не в роду лет у них. И Таисия отступилась. Напившись чаю, Алеша покурил в тепле возле печки и пошел опять в баню. А баня вовсю топилась. Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора. Потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть, чтобы и не на угли уже, но и не набить тесно. Огню нужен простор. Надо, чтобы горело вольно, обильно, во всех углах, сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит. Лицо и коленки достает жаром. Надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно. Можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много. Надо заготовить веник, надо керосину налить, фонарь, надо веток сосновых наготовить. Напевая негромко нечто неопределенное, без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал. Надо долить. Есть, но чтобы уж потом ни о чем не думать. Алеша все напевал. Какой желанный покой на душе, Господи! Ребятишки не болеют. Ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли. Жизнь. Когда ж самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, да воевал. И всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел. Тошно. И удивительно на людей сидят, смотрят. Никто бы не поверил, но Алеша серьезно вдумывался в жизнь. Что в ней за тайна? Надо ее жалеть, например, или, может, помирать спокойно. Ничего тут такого особенного не осталось. Он даже напрягал свой ум так. Вроде он залетел высоко-высоко и оттуда глядит на землю. Но понять не становился. Представлял своих коров на паскотине, маленькие, как букашки. А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же? Надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как зарешь, что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие. Ничего, тихо, мирно. Ну, жалко, конечно. Грустно. Не так, что тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, вспоминал он один момент в своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны. Дорога дальняя, через всю почти страну. Но ехали звонко. Так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алёше подошла на перроне молодая женщина и сказала: «Слушай, солдат, возьми меня, вроде я твоя сестра. Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать». Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее и с крашенными губами. Одет хорошо, ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит, вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит. Ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы. Да и до войны-то тоже. Горе. На вечеринках только целовался с девками. И все. А это стоит, смотрит странно. У Алеши так заломило сердце. Так он взволновался, что и оглох, и рот свело. Но, однако, поехали. Солдаты в вагоне тоже было взволновались. Но это ласковый-то... Так прилипла к Алёше, что и подступиться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается. Через два перегона она уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит. Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь, прям не знаю, что делать. А кто дома-то разлепил рот Алёше? Да никого, одна я. Ну так я провожу, сказал Алёша. «А как ж ты?» — удивился, обрадовалась женщина. «Завтра другим эшелоном поеду. Мало их». «Да их тут каждый день едет», — согласилась она. И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой. Две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий. И они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила, радость, не радость, жар и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой лаской. Так было томительно и тяжко. Вот прогретое за день июньское небо опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги и дышала с трудом, и в голове все сплюснулось. Ой, теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку. Алеша помнил, какая у нее была рука, мягонькая, теплая, под шершавеньким крепдышином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдышина, некую его теплую шершавость он всегда помнил. И теперь помнит. Он какой-то и колючий, и скользкий, этот крепдышин. И часики у нее на руке помнил Алеша. Маленькие, трофейные, узенький ремешок, врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама просто доверчиво взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему. И тепло это под рукой ее помнил же. Да, ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне, документ она не взяла, он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны. И выбирала солдатиков поглупей. Но вот штука-то. Спроси она тогда утром. Отдай, мол, Алеша, ковер немецкой, отдай гимнастерку, отдай сапоги, все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе. Вот ту Алю Крепдышинову и вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой, и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай. А он ее любил, Алю-то. Вот как. Дровишки прогорели. Гора золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет, да схватывал синий огонек. Вот он угар. Ну, давай теперь накаляйся, все тут, стены, полок, лавки, потом не притронешься. Алеша накидал на пол сосновых лап. Такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал. Славно. Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор, сунулся опять в баню. Нет, угарно. Алеша пошел в дом. «Давай, бельишко», — сказал жене, стараясь скрыть свою радость. Она почему-то всех раздражала, это его радость субботняя. «Черт их тоже поймет людей! Сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупости, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают». Жена Таисия молчком открыла ящик, усунулась под крышку. Это вторая жена Алеши. Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал. И про Соню, и про Таисию. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав под себя босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить. Но курить дома он отвык давно уж, как пошли детишки. «Зачем Кузьмовне-то деньги понадобились?» — спросил Алеша. «Не знаю. Да кончились, вот ты и понадобились. Хлеб, небось, не на что купить. Много они картошки-то сдали. Возы 2 отвезли, кулей 20. Огребут деньжат, огребут. Все копают. Думаешь, у их на книжке нету? Как так нету? У Соловьевых-то нету. Кальсон-то потеплей дать или бумажные пока?» «Давай бумажные, пока еще не так нижит. На!» Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане. «Так, ну ладно. У Кольки ангина опять. Зачем же в школу отпустила?» «Ну, Таисия сама не знала, зачем отпустила. Чего будет пропускать? И так-то учится через пень-колоду». «Да, странно. Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей. Даже когда они тяжело болели, не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтобы дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения, а уж летом приезжали бы сюда, в деревню. Алеша суетился возле них, возле их жен, мужей, детишек ихних. Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый. А вот те городские-то сразу бы заметили это. Внучатки тут бегали по ограде. Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков. Вот ж упрямый народишко. И возьми даже своих ученых людей, агрономов, учителей. Нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она ж идет, она ж никого не видит. Какого бы она малого росточка ни была, все нравит выше людей глядеть. Городские те как-то умеют собаки культуру свою показать и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается. «Так, ну, ладно, — сказал Алеша, — пойду». И Алеша пошел в баню. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтобы озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути, собачью цепь распутает, пойдет в ворот, хорошенько прикроет, чтоб покрепче озябнуть. В предбаннике Алеша разделся до нога, мельком оглядел себя, ничего еще, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло, в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике, кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдышин. И язвить. Тебя в душу чего только в жизни не бывает. Вот за что и любил Алеша субботу. В субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие ж такие великие ценности отдавать вам эту субботу, а? «Догоню, догоню, догоню, Хабибу, догоню», пропел Алеша негромко. Открыл дверь и ступил в баню. Эх, жизнь! Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок для ощущения. Смех и грех! Там как раз Цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются. Вы не понимаете, что такое баня? Они понимают. Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общит, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо, еще не в субботу ходил. В субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане. И пошла тут жизнь. Вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая. До краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра, стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу. Мелкие мысли покинули голову. Вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность. Жизнь стала понятной. То есть она была рядом за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для ее суетни и злости. Он стал большой и снисходительный. И любил Алеша от полноты и покоя попеть, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал, помнил только кое-какие деревенские частушки, да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки. «Погляжу я по народу, нет моего милого», — спел Алеша, зачерпнул еще воды. «Кучерявый чуб большой, как у Ворошилова», — еще зачерпнул, еще спел. «Стопил мам баню, посылает париться». Мне мамаша не до бани, миленькая венчается. Навел Алеша воды в тазике, а в другой-то с кипятком положил, пока веник распаривать. Стал мыться. Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках плескался и мурлыкал себе. Я сама иду дорогой, моя дома страной. Рано, милый, похвалился, что я буду с тобой. И точно плывет он по речке, плавный и теплый. А плывет как-то странно и хорошо, сидя, и струи теплые прямо где-то у сердца. Потом Алеша полежал на полке, просто так, и вдруг подумал, а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтобы увидеть себя подобного в гробу. И уж что-то такое начало мерещиться. Подушка вдавленная, новый пиджак, но душа воспротивилась дальше. Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой и для бодрости еще спел. «Эх, догоню, догоню, догоню, Хабибу догоню, ну и к черту! Придет, придет, чего раньше времени тренироваться». Странно, однако ж. На войне Алеша совсем не думал про смерть, не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее как мог, но в такие вот подробности не входил. Но я к лешему. Придет, придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле, это вообще не праздник. Не надо его и понимать как праздник. Не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и не суетиться перед клиентом. Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок. Главное не суетиться перед клиентом. Долго Алеша смеялся и думал, верно, суетимся много перед клиентом. Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом чего же? Между прочим, куда радостнее бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота — другое дело. Суббота он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает плохо с утра. Вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село. Выгонит солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху. И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь, и улыбаешься. В последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день. То есть он вполне понимал, что он любит. Стал случаться покой в душе, стал любить. Людей труднее любить, но вот детей, степь, например, он любил все больше и больше. Так думал Алеша. А пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул этот таз, навел в нем воды попрохладнее, дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку, первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло. Алеша присел, переждал первый натиск и только потом взобрался на полок. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика и зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают, что есть сила, охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя, походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам, чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал. Он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал, кинул на каменку еще пол ковша, подержал веник над каменкой, над паром и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице. Спустился с полка, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они и есть, уйдут с первым сырым паром, каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда-то вот можно будет париться без опаски и в волю. Вот так-то, милые люди. Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил, скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу и прилег на кровать. Он не слышал своего тела. Мир вокруг покачивался согласно сердцу. В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу. С легким паром, — сказал Борис. — Ничего, — ответил Алеша, глядя перед собой. — Иди в баню-то. Сейчас пойду. Борис, сын, с некоторых пор стал не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, стал как-то переживать, что отец его скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. Во-первых, его глубоко обидело такое. А потом он раздумался и не показал даже виды, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый. Может, Бог даст, его мишком возьмет. Хорошо бы. Видишь, стыдится, что отец пастух. Эх, милый. Ну, давай, давай, целься повыше, глядишь, куда-нибудь попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает. Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально. Иди в баню-то, сказал Алеша. Жарко там? Да теперь ж какой жар. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.